Заводь — некая область самых разных размеров, от нескольких югоров до стран, не уступающих размерами Ронера. Мы точно знаем, что они существуют, что иные обширные обитаемы, но мы не знаем, как открывать туда дорогу. «Так-так-так», — сказал Сварог, — «вот почему я так и не нашел на карте Сильваны города Коргала. Ни в одном справочнике о нем не упомянуто». «Вот именно. Судя по всему, Коргал — это то ли соседняя страница, то ли заводь. Более детальных объяснений я вам дать не в состоянии. Проход открылся неожиданно и столь же внезапно закрылся. Причем на той стороне остался корабль речной полиции, посланный в погоню за этими вашими разбойницами. Вам повезло вовремя унести оттуда ноги». «Интересно», — сказал Сварог. «А эти твари, что вылезли из доброго старого фамильного зеркала, могли это оказаться жители какой-то заводи?» «Почему бы и нет?» «Возможно. Опять-таки мы ничего не в состоянии утверждать уверенно. Мифы о причастности зеркал к древним дорогам, заводям и соседним страницам, точнее, к путям в таковые, так и остаются пока мифами, из которых при всем усердии нельзя извлечь рационального зерна. Связь происшедшего с вами с багряной звездой опять-таки проблематична». «Вы хотите сказать?» «Ну да», — скучным голосом сказал канцлер. «В том месте, где вы ее видели на небе, и в самом деле зафиксирован некий объект, находящийся на огромном расстоянии и перемещающийся с определенной скоростью. Вычисления еще не завершены, но уже сейчас можно сказать, что период обращения данного тела по своей орбите весьма вытянутый и в самом деле может быть близок к 5000 лет». «Но ведь это означает...» «Это ничего еще не означает», — отчеканил канцлер. «Ничего! Даже при моей привычке во всем видеть возможные неприятности. Именно потому, что я реалист и прагматик, я и не могу пока относиться серьезно к болтовне вашего домового. Поживем — увидим. Недели через 3 к ней навстречу выйдут виманы магистериума. Тогда-то мы и будем располагать какой-то точной информацией. И если появится основание для тревоги, я первым ее подниму. Вы готовы дать слово держать все, что от меня услышали, в тайне?» «Готов», — подумав, кивнул Сварог. «Лишь бы это не повредило». «Не повредит, будьте уверены. Так вот, я пока что не докладывал императрице о ситуации с багряной звездой. Не стоит торопиться. Очень надеюсь, что вы последуете моему примеру. Я не нагнетаю жути и не пугаю, но если вы хоть одной живой душе передадите содержание нашего разговора, с вами все будет кончено». «Я, кажется, дал слово», — сердито сказал Сварог. «А теперь позвольте ответить на цинизм цинизмом. Я тоже иногда люблю точные формулировки. Вы меня чуточку опасаетесь, но и убрать не решаетесь, и использовать в серьезных делах боитесь». «Где же тут цинизм?» — усмехнулся канцлер с некоторым превосходством. «Вы очень точно изложили положение дел. Вот и все. Да, чуточку боюсь. Да, немного не доверяю». «А почему я должен безоглядно вам доверять, коли вы непредсказуемы? Не в силу некоего коварства, а просто от того, что все еще чужой здесь. Вы слишком мало у нас прожили, чтобы проникнуться». «Полагаете?» — сказал Сварог, почти грубо. «Не сочтите за высокие слова, но кое с чем, кое с кем я намерен бороться до последнего издыхания». Перед глазами у него снова стояла морская площадь и белая дымная полоса, неотвратимо скользившая к Делии, и кровь принцессы на руках, и крики, и заполошный конский топот. «Знаю, — сказал канцлер, — и очень хочу верить, что серый рыцарь все же вы, потому вы и живы до сих пор, и я рискну вам поверить настолько, чтобы ознакомить вот с этим». Он извлек откуда-то из воздуха небольшой лист бумаги и решительно положил перед Сварогом. «Талар. Замков 5011, обитателей 29652, в том числе императрица, членов императорской фамилии 11, стариков 11781, детей 3205. Итого, годных к службе, работе, науке 14654. Реестр состоящих на службе, занятых работой, науками. Канцелярии, коллегии 564. Армия 190. Серебряная бригада 42. Дворец Кел и Нир 432. Корпус инженеров 52. Магистериум 56. Мистериор 24. Восьмой департамент 78. Итого 1438. Светское общество 13216. Сильвана. Два города, 1654 замка. Обитателей 14924, в том числе стариков 5206, детей 2875. Итого годных к службе, работе, науке 6843. Реестр состоящих на службе, занятых работой, науками. Кабинет императрицы на Сильване 114. Кабинет императрицы на Селине 446. Канцелярии коллегии 232. Армия 60, серебряная бригада 38, корпус инженеров 26, сильванский отдел магистериума 32, сильванский отдел мистериора 16, сильванский отдел 8-го департамента 62. Итого 1026. Светское общество 5817. Изучив немудреную справку, Сварог прочитал ее вновь. Еще раз. Только тогда стал понемногу понимать. Подняв голову, встретил взгляд канцлера, который так и не смог понять, то ли затаенная боль, то ли злость, то ли все вместе и еще многое. «Теперь вам ясно, где самое слабое место?» — произнес канцлер совсем тихо. «Учтите еще, что добрая половина из тех, кто все же значится в обоих реестрах, придворные бездельники, паркетные шаркуны, немочь бледная, занятых реальным делом и вовсе мало. Даже если считать всех по головам, нас всего-то 1050. По большому счету, это население не самого большого земного города. Иными словами, система без будущего, — безжалостно сказал Сварог. занятая лишь поддержанием существующего положения. Канцлер не смотрел на него. Он сутулился в кресле, не отрывая взгляда от собственных колен. Длилось это всего пару мгновений. Потом-то перед Сварогом вновь оказался холодный, прагматичный и умный сановник. Но главное было сказано и не встретило отпора. «Вот в чем главное препятствие», — тихо сказал канцлер. «Нигде и никогда не смейте этого произносить. Но я и в самом деле не вижу ни будущего, ни перспектив. 50 тысяч человек, из которых реальным делом занимается лишь пара тысяч, пусть и обладающие невиданными научными достижениями, страшным могуществом, этого мало. За что ни возьмись, этого мало». «Неужели ты за этим и пришел?» — вдруг осенила Сварога. «Тебе попросту не с кем больше поделиться. Действительно, такое невозможно носить при себе. Свихнуться можно». «Но ведь можно...» «Умоляю, постарайтесь без скоропалительных выводов!» В голосе канцлера зазвучал прежний металл. «Сначала вспомните, что имеете дело не с наивными идиотами, что за тысячелетия были всесторонне рассмотрены самые разные проекты, и иные из них претворены в жизнь. Уверен, вам сейчас, как глупому, уж простите, новичку, приходит в голову нечто эпохальное. Мы, скажем, должны просто-напросто поделиться технологиями и научными знаниями с обитателями Земли, вместе строить новое будущее, да?» «Что-то вроде», — осторожно сказал Сварог. «Удивительно! Как никто раньше не додумался!» Иронически раскланялся с ним канцлер. «Как в голову никому не пришел самый простой выход? Любезный мой лорд Сварог, примерно через 1000 лет после шторма начали рассуждать в точности так, как вы сейчас. Они спустились из-за облаков и начали делиться. Но кончилось все вьюгой, катаклизмом, хоть и уступающим по размаху шторму, но не менее трагическим. Ряд техногенных катастроф вкупе с войной, где использовались самые передовые технологии и достижения науки. Да если бы все дело было только в том, чтобы одарить людей пластмассовыми стульями вместо деревянных, телевизорами и самолетами, вы всерьез полагаете, что душа человеческая изменится к лучшему исключительно из-за обладания благами науки и техники? Сами по себе эти блага ничего не решают и ни к чему хорошему не ведут, поскольку не ликвидируют ни одной проблемы, а вот новых добавят несказанное количество. Шлюха всегда останется шлюхой, эгоист эгоистом, подонок, между прочим, не мы одни, тихо и ненавязчиво тормозим на Земле технический прогресс. Со стороны земных обитателей имеет место встречный, если так можно выразиться, процесс. Гаудин вам никогда не рассказывал историю железобетоном? — Нет, — угрюмо сказал Сварог. — Жаль. Поучительная история. Лет 80 назад один земной умелец-архитектор самостоятельно и в одиночку додумался до изобретения бетона. Это не столь уж сложно даже при земном уровне науки и техники. Бетон не компьютер. Очень быстро он сделал следующий шаг. Бетон с железной арматурой. Железобетон. Подлинная революция в строительстве с одним многозначительным дополнением. Строить дома и крепости, конечно же, стало бы гораздо легче, быстрее и дешевле. Но при этих условиях очень быстро обратились бы в нищету и полнейшее ничтожество многие члены сословия циркуля, инженеры и архитекторы, которым поздно было бы переучиваться. полнейший упадок пришли бы кое-какие цеха золотых гильдий. Так вот, мы ни в коей мере не причастны к бесследному исчезновению талантливого изобретателя, надо полагать, не умевшего просчитывать последствия и держать язык за зубами. Там, на земле, сами управились. О том, что такой изобретатель когда-то жил, а потом пропал без вести вместе со своими записями, расчетами и первыми образцами, наши агенты узнали чисто случайно, через полсотни лет после его пропажи, когда сын одного каменных дел мастера решил на смертном одре исповедаться и рассказал, чему был свидетелем в юности. Так-то. Что же, выхода нет вовсе? «Я не хочу в это верить», — сквозь зубы произнес канцлер. «Не хочу. Мы будем его искать. Постараемся найти. Я вам все это рассказал еще и для того, чтобы удержать от скоропалительных решений, чтобы вы поняли, сколь серьезны стоящие перед нами проблемы. Перед нами. Потому что жить вам здесь, в этом мире. А человек вы чертовски энергичный, и потому выгоднее будет не примитивно убирать вас, а познакомить со всеми сложностями, тупиками и проблемами. Благо вы еще и умны. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько хрупок и во многом непознан наш мир, чтоб не рубили сгоряча». Он говорил проникновенно и дружелюбно. В его голосе звучало искреннее расположение. Забыть бы еще, что перед Сварогом изощреннейший политик. Воспользовавшись паузой, Сварог продолжал невинным тоном, таким, чтобы при необходимости все сказанное можно было обернуть в шутку. «Чтобы я понял одну простую и важную истину. По сути, если смотреть в самый корень, небесная империя не столь уж благостна, благополучна, могуча и перспективна, чтобы пытаться захватить над ней власть. Верно?» Ожидаемого возмущения не последовало. Канцлер смотрел на него бесстрастно и устало. Молчание затягивалось. «Простите, я не дипломат, да и политик никакой», — сказал Сварог. «Ну а все-таки, не подозреваете ли вы меня в стремлении захватить власть над империей? Я вынужден допускать именно такое развитие событий, как теоретическую вероятность. Можно допустить, что когда-нибудь эта идея обоснуется у вас в голове». «Зачем мне?» — искренне сказал Сварог. «Простите за откровенность, но мне вовсе не улыбается править полусотней тысяч спесивых бездельников, среди которых, вот чудо, все же затесалась пара тысяч тех, кто занимается реальным делом. Мне было бы невероятно скучно». «Я ведь не утверждал, что вы питаете такие планы», — спокойно сказал канцлер. «Речь идет о теоретической вероятности. Как знать, возможно, вам однажды покажется, что именно вы сможете что-то сделать лучше. С этого, знаете ли, и начинается. У вас есть что-то от идеалиста. Не отрицайте. Только идеалист отправился бы с принцессой Делией в три королевства. И вы не отказались от власти над ними, хотя это и сулит одни лишь хлопоты». «Я только хотел предотвратить неизбежную войну, обязательно разгоревшуюся бы в случае, если три королевства окажутся бесхозными», — кивнул канцлер. «И вы не хотели оставить столь сложную и опасную игрушку, как Хельстад, на произвол судьбы? То есть считали, что сделаете лучше? То, о чем я и говорил. Вы сами-то можете поручиться, что вам через энное количество лет не захочется ради чего-то очередного блага взвалить на себя новые хлопоты. Вот видите, поймите меня правильно. Легко просчитать нахального властолюбца, авантюриста, стремящегося к власти ради власти и тех благ, что из обладания ею вытекают. Таков, например, ваш добрый знакомый, герцог Орк. Именно от того, что в глубинной сути своей он не более чем примитивный властолюбец, как раз и не способен причинить серьезного вреда. Его интриги и замыслы не блещут умом и новизной, а потому расстроить их крайне легко. А с идеалистами вроде вас обстоит гораздо труднее, потому что решительно невозможно предсказать, когда и где вас вспыхнет желание спасти человечество. «Но ведь кое-что мне удалось сделать?» — спросил Сварог. «Это-то меня и настораживает», — признался канцлер. «Идеалист, которому удаются опасные и сложные предприятия, опаснее вдвойне». Акбар смотрел на него сумрачно и сосредоточенно, словно прикидывал, каков канцлер на вкус и стоит ли тратить усилия, чтобы это выяснить. «И почему вы с такими настроениями до сих пор не воткнули мне в спину что-нибудь острое?» — сказал Сварог. «Я уж подробно объяснил, почему». «Ну ладно», — сказал Сварог, — «тогда позвольте и мне кое-что вам объяснить. Есть одна серьезнейшая причина, точнее препятствие, на пути к короне империи. Это очаровательное препятствие зовут Яна. Вы правы. Нельзя заранее предсказать, что придет человеку в голову через год, два, десять. Однако одну я могу вам предсказать не хуже Таверу. Я никогда ничего не сделаю ей во вред. Ясно вам?» «Подоплека?» Холодным тоном привыкшего ко всему врача спросил канцлер. «Некие отцовские чувства или сексуальные побуждения?» «Быть может, все сразу», — сказал Сварог. «Быть может. И еще что-то, что не выразить словами. У меня никогда не было детей, и я никогда не встречал такой девушки. Какое-то шальное сочетание ума, взбаломошности и прелести, голова порой кружится». «А что, если в этом и заключается выход?» «В чем?» — искренне не понял Сварог. «Поженить вас!» — с непроницаемым лицом пояснил канцлер. «Чем не решение проблемы? Впервые эта идея пришла в голову Гаудину. По размышлении я увидел в ней рациональное зерно. Почему бы и нет? В самом деле идеальный выход. Одним махом расправляемся с массой сложностей, тревог и противоречий». «Ох, и светлая у вас башка!» — раскланялся Сварог. «Вы же сами признались, что она вам нравится». «Она мне чертовски нравится», — сказал Сварог. «Какого черта? Что я несу? Почему так с ним откровенен?» — мелькнуло в голове. «Но и ее мнением не мешало бы поинтересоваться». «Но особых сложностей я здесь не вижу», — сказал канцлер. «Два опытных и умных, взрослых человека, объединенные общими целями и задачами, без труда могли бы разработать эффективный план и претворить его в жизнь. Если задаться целью непременно соединить вас брачными узами, основанными на...» У него медленно отвалилась челюсть. Застывший взгляд уперся во что-то за спиной Сварога, а тот, в приливе некоего озарения, уже знал, кого увидит, повернув голову. Так оно и оказалось. Неведомо откуда возникшая Яна стояла в нескольких шагах от стола, скрестив руки на груди. Акбар радостно гавкнул в знак приветствия. «Возможно, кто-то заявит, господа мои, что я вульгарно подслушивала», — промолвила она столь ледяным тоном, что Сварога почутился иней в углах библиотеки. «Однако, среди прочего, я слышала, как некий государственный муж подробно и аргументированно объяснял, что монархи стоят выше вульгарных эмоций, морали и этики. Ведь это вы говорили, герцог. Так что, милорды, прошу считать, что я всего лишь руководствовалась высшими государственными интересами. Монарх никогда не подслушивает. Он осведомляется об умонастроениях и жизненных планах подданных. Герцог, я и понятия не имел. Еле выговорил Сварог, чувствуя, как кровь бросилась в лицо. Чем угодно клянусь. «Верю», — сказал канцлер, таращась куда-то в пространство отрешенным взором. «Мне следовало прежде всего установить, кому принадлежит тот брагант, что стоял у парадной лестницы, прослушать примыкающие покои». «Ваши планы касательно моего замужества, герцог, изящны и прагматичны», — медленно продолжала Яна. «Однако о них я хотела бы поговорить в самую последнюю очередь, а то и не говорить вовсе. Во многих романах пишется, что стареющие мужчины обожают играть в свах для молодежи». Медленно с издевкой цедила она слова. «Не будем об этом. Есть более серьезные темы для разговора». Она сделала неуловимое движение пальцами, и та самая злосчастная справка, которой канцлер так поразил Сварога, сама порхнула ей в руку, хотя канцлер чисто машинально и пытался перехватить бумагу на лету. «Интереснейший документ», — сказала Яна, продекламировала нараспев: «Стариков, детей, реестр состоящих на службе...» «Почему вы этого никогда не показывали мне?» Это были уже не шутки. Кончились шутки. Юная императрица была разъярена всерьез. Глаза потемнели от гнева. Они были теперь цвета тяжелой грозовой тучи. И что-то во взгляде, физически ощутимое, давящее, свирепое, заставило волосы Сварога шевелиться, а мелкие предметы на столе подпрыгивать с глухим дребезжанием и стуком. Вряд ли Сварогу мерещилось. В библиотеке и в самом деле потемнело. Воздух казался густым, тяжелым, щекочущим горло, словно перечный настой. Должно быть, на Сварога эта неведомая сила действовала не столь уж сильно, а вот канцлеру досталось сполна. Он не сам поднялся из тяжелого кресла. Та же сила приподняла его как монетку, взметывая его волосы, будто порывами ветра, дувшего со всех сторон сразу, заставляя гирлянду орденов колыхаться со звоном. От золотого шитья на канцлерском мундире взвелись невесомые облачка. Это на глаза истаивали галуны, рассыпаясь золотой пылью. Акбар, сам не способный какой бы то ни было магии, но безошибочно чувствовавший ее присутствие, осторожненько попятился в угол, и шерсть на нем вдруг встала дыбом, как игла на дикобразе. Бедного пца зацепила самым краешком эта рванувшаяся на свободу сила, энергия, некая древняя магия. Потом показалось, что канцлера чуточку отпустила. «Но что вы мне скажете?» — звенящим голосом выпалила Яна. «Ваше Величество», — промолвил канцлер почти спокойно, — «все цифры, содержащиеся в этой справке, абсолютно все, вам не единожды докладывались. Они присутствуют во множестве поданных вам документов. вы давно знакомы с точнейшими статистическими данными. «В разбивку!» — докладывались, — оборвала Яна. «Раздерганные на три десятка сводок, отчетов и меморандумов, утопленные во множестве другой цифири, заполняющей обширные доклады и толстые тома. А мне нужна была именно такая бумага, краткая и шокирующая. Следовало, чтобы вы мне объяснили с помощью такой вот коротенькой справочки, какая перед нами разверзлась пропасть, так как в три минуты растолковали это лорду Сварогу. В этом ваш долг канцлера и заключался. Что вы молчите? Я вам приказываю немедленно объясниться». Библиотека медленно возвращалась в прежний вид, опала вздыбленная шерсть на Акбаре, так и не покинувшем благоразумно своего дальнего угла, посветлела, чернильницы и прочие старинные безделушки больше не выплясывали, как пьяные матросы, воздух казался обычным. Прилив неконтролируемой ярости, надо полагать, миновал. Вот только канцлерский мундир так и не вернулся к прежнему состоянию. Он словно бы подвергся атаке полчищ диковинной моли, питавшейся исключительно золотой канителью. «Хорошо, ваше императорское величество», — сказал канцлер с отчаянным видом человека, поставившего на карту все, что только возможно в этой жизни, а то и саму жизнь. «Попытаюсь объясниться. Дело в том, что я считал и до сих пор так считаю, что вы еще не достигли того рубежа, за которым человек, а в особенности монарх, может именоваться по-настоящему взрослым, способным принимать взрослые решения. И пока этот рубеж вами не пройден, я полагал своим долгом беречь вас от некоторых сложностей нашего бытия, к некоторым истинам человека, и в особенности, повторяю, монарха, следует подводить постепенно и осторожно. В противном случае чересчур уж велик риск, что монарх примет неверные решения. Я всего лишь выполнял то, что обещал вашему отцу. Его действительно отравили. Вопрос прозвучал, как резкий хлопок хлыста. «Даже так?» — охнул про себя Сварог. — Вот даже так! И ведь ни одна живая душа не заикнулась. Вопрос спорный. — Да или нет? — почти крикнула Яна. — Я не стал бы с порога отметать столь печальные предположения, в пользу которого свидетельствуют некоторые обстоятельства и странности. — То есть да? — Из потемневших глаз Яны вновь ударило нечто, не имевшее вида и названия, морозившее кровь в жилах. «Вы и от этого знания меня оберегали? Глупенькую, наивную, маленькую девочку?» «А тем временем составлялись вот такие бумаги, и черная благодать развивалась у вас под носом прямо в Кэл-Энире». «Мною руководило лишь стремление к благу империи и вашему личному». Сварог был неплохо защищен от здешних магических штучек, но Яна владела чем-то, выламывавшимся из этого установления. Он вновь ощутил, как волосы ему взметает порыв странного ветра, видел, как сгущается полумрак библиотеки, как в этом вязком полумраке вспыхивают странные медленные искры, как бумаги на столе разлетаются, шурша и свиваясь. Все это ничуть не направлено против него. Его задело лишь краешком налетевшей грозы. Но легче от этого не стало, потому что он видел лицо Яны, побелевшее, неумолимое. Она рассвирепела не на шутку. Выпала редкая возможность самолично лицезреть во всей сомнительной красе классический приступ неудержимого монаршего гнева, когда дозволено все и нет тормозов, когда с плеч падают головы и в щепки разлетаются кресла под высшими сановниками, когда сама история, споткнувшись в беге, с грохотом рушится на скаку, как подстреленный конный рыцарь в доспехах. И понимал, если нечто непоправимое и не произойдет, то прозвучит. А это одно и то же. Разница, право, тут невелика. Вокруг уже все плыло, деформировалось, сплеталось в сплошной клубок дергавшихся теней, пронизанных порывами ледяного ветра. И посреди этого хаоса льдисто светилось белоснежное, ставшее маской лицо Яны с темно-синими провалами глаз. Сварог шагнул вперед, заслоняя столбеневшего канцлера, и, чувствуя, как на лицо ему все сильнее давит что-то невидимое, тугое, недоброе, почти крикнул: «Ваше Величество, мы в моем замке, и этот человек мой гость!» Ощупью бесцеремонно нашел ее запястье и стиснул, что было сил. От пальцев к локтям метнулся словно бы разряд электрического тока, но он не разжал рук, пытаясь сломать взглядом это невидимое, напиравшее, свирепое. И вдруг все кончилось, будто повернули выключатель. Яна поникла, опустила веки, ее тонкие запястья дрогнули, и Сварог торопливо разжал пальцы, отступил на полшага. В углу жалобно поскуливал Акбар. Сварог знал, что победил. Он и сам не мог бы объяснить, что пустил в ход, чем заслонился, да и отчего заслонял канцлера. Не вполне понимал, но твердо был уверен, что выиграл непонятную схватку. «Что со мной происходит такое?» — подумал он растерянно. «Хельстатская корона всему виной? Или что-то другое?» «Интересно, что мне теперь с вами сделать, господин канцлер?» — спросила Яна. Голос звучал неприязненно, сердито, сварливо, но гроза рассеялась, молнии угасли. «Все, что будет угодно, вашему величеству», — смиреннейше сообщил канцлер. «Я подумаю», — пообещала она зловеще, задрала подбородок. «А теперь, хотя это и прозвучит посягательством на хозяйские права лорда Сварога, я бы вас попросила удалиться». Она шагнула вперед, взяла Сварога под руку и откровенно прильнула к нему. «Будьте учтивым человеком. Не мешайте даме, собравшейся провести вечер в обществе любовника». Выражение лица его светлости канцлера описать словами было решительно невозможно. Сварог подозревал, что его собственная физиономия выглядит столь же неописуемо. Яна тем временем склонила голову ему на плечо и своим ангельским голоском сказала: «И если я услышу, ваша светлость, что вы против него что-то замышляете, вот тогда вас никто и ничто на этом свете не спасет. Что ж вы стоите? Я вас более не задерживаю. Можете вернуться к государственным делам, которые вы решаете с таким изяществом и блеском». «Да, конечно, разумеется», — пробормотал канцлер. Неловко поклонился, не сводя со Сварога ошарашенного взора, спиной вперед двинулся к двери, уже в полнейшей растерянности наткнулся на нее спиной, нашарил ручку, повернул, исчез с глаз. Глава 5. Деревня с достопримечательностями. «Ну и зачем?» — с укором спросил Сварог, когда дверь за канцлером надежно закрылась. На столе, правда, осталась его забытая в попыхах шляпа с пышнейшим белым пером, но вряд ли канцлер за ней вернется, даже если вспомнит. «Что зачем?» — невинно взглянула отодвинувшаяся от него Яна. «Выдумки насчет любовника. Вполне обдуманное коварство», — пожала она плечами. «Урона для девичьей репутации не будет никакого. Он все равно ни с кем столь ошеломительной новостью не поделится. а вот тебе будет гораздо безопаснее жить. Будучи уверен, что ты мой любовник, он поостережется против тебя что-нибудь замышлять. Значит, ты его... Да. Оставляю я его в прежней должности, успокойся. Ты на его место не хочешь, и кого в таком случае назначить, я решительно не представляю. Буду утешать себя тем, что Дирмет — зло известное и привычное. Она, поморщившись, повертела руками, разглядывая запястье. Останутся синяки, вот уж пятна проступили. Надо же было так стиснуть. Я вот подумал почему-то о том, что розга все же не самое бесполезное приобретение человечества. Вот уж нет, любезный граф, — лучезарно улыбнулась Яна. Снова озабочена моим воспитанием? Хвала небесам, я уже в том возрасте, когда пороть девушку не метод воспитания, а самое натуральное извращение. Она поморщилась. Действительно, синяки останутся. «Прости, — осторожно сказал Сварог, — но у меня было впечатление, что вот-вот случится нечто жуткое». «И правильное было представление, — подтвердила она сердито, — на меня иногда накатывает. Нечто вроде эпилепсии у землян, только в основе какая-то старая магия. Сама толком не умею этим управлять. Наследственность, знаешь ли. Могла и размазать по ближайшей стеночке в виде фрески под старину». Она пытливо посмотрела на Сварога. «А ты, выходит, умеешь это гасить?» «Боюсь, мы в равном положении», — признался Сварог. «Я тоже не представляю, как это у меня получается». «Интересно, у тебя в роду не было ли в незапамятные времена...» И она замолчала, чуть ли даже не испугана. «Керуани?» — сказал Сварог. «Интересно, откуда ты знаешь про Керуани?» — воззрилась на него Яна в полнейшем недоумении. «Неужели на земле просветили? Это вообще-то считается одной из самых засекреченных тайн прошлого». «Ты, наверное, забыла», — сказал Сварог. «Это ведь я нашел то письмо в мундире навигатора в отеле». «Какое письмо?» Яна смотрела на него с искренним недоумением. «Так-так-так», — подумал Сварог сердито. «Что же ей и про то, что я нашел в отеле, не доложили?» «Хайда Гаудин. Похоже, среди господ сановников прям-таки соревнование идет. Кто надежнее оградит юную императрицу от сложностей и загадок бытия?» «То письмо, что написала навигатору Горонера его подруга», — выговорил он помимо воли, хотя собирался, твердо собирался замять эту скользкую тему. «Да что с языком нынче такое? Как шнурок развязался!» «Решительно не понимаю, о чем ты», — пожала плечами Яна. На счастье Сварога ее мысли внезапно приняли иное направление. Яна задумчиво прошлась по комнате, обходя упавшие со стола бумаги, а когда обернулась, на лице играло беззаботное лукавство. «Значит, милорд, вы решительно отказались на мне жениться. Это в чем-то даже и оскорбительно. Можете вы внятно объяснить, почему отказались от первой красавицы империи?» И снова непонятная откровенность себя проявила. Он совсем было собрался отделаться вежливой, пристойной шуткой, но как бы со стороны услышал собственный голос. «Быть может, от того, что опасаюсь лишних сложностей? Мне их и без того хватает. С Марой гораздо проще. Идеальное сочетание боевого товарища и верной подруги, не отягощенной сложностями. А тот, кто окажется с тобой в одной постели, чует мое сердце. Кроме несказанного удовольствия, обретет еще и ворох нешуточных сложностей». Он хлопнул себя кулаком по губам и прямо-таки взвыл. «Да что со мной такое?» «Сказать?» — прищурилась Яна. и, медленно покачивая указательным пальцем, не без удовольствия продекламировала. «Шальное сочетание ума, взбалмошности и прелести, от которого кружится голова». «Что ж, за этот порыв искренности тебе многое можно простить». «Это все ты?» — предположил Сварог. «Ох!» — вздохнула Яна, закатив глаза. «Я, кажется, не давала оснований подозревать себя в столь низком коварстве. Я тебе сейчас объясню». У нее прорезался, исполненный удовлетворенного превосходства, тон строгой учительницы, объясняющей карапузу элементарные истины. «И ты поймешь, насколько неопытен. Да, до сих пор. Посмотрим». Она взяла со стола забытую канцлером шляпу, поднесла к носу роскошное белое перо, принюхалась и удовлетворенно кивнула. «Ну, разумеется, полюбуйся». Пальцами левой руки прочертила над пером какую-то нехитрую фигуру, и перо превратилось в невероятно красивый мираж, сотканный из синего сияния, переливавшийся разными оттенками, походивший на неземной цветок. «Порошок из корней синего сильванского лотоса, измельченный в тончайшую пыль», — будничным тоном пояснила Яна. «Надлежащий церемониальный взмах шляпы, и пыль распространяется по комнате. Ты ее вдохнул незаметно для себя. Таковы уж, милорд, свойства этого порошка, что человек, его вдохнувший, начинает отвечать чистейшую правду, о чем бы его ни спрашивали. Он просто не может лгать». «Но ведь я умею определять яды». «Да это не яд», — таким тоном, словно показала язык, объяснила Яна. «Яд — это то, что вредит организму, вызывает болезнь или смерть. Понятно тебе, казуистика? Говорение правды не наносит человеку прямого вреда, исключительно косвенный в виде жизненных последствий. А это уж по другому ведомству». «Значит, он...» «Дошло, наконец». «Конечно, это и называется подпустить лотоса. Защититься можно с помощью простейшего заклинания. Но ты-то его не знаешь, а? Интересное зелье, правда? Лотос этот на Сильване растет в жутко недоступных болотах, где-то на краю земли. Но все равно десятки авантюристов пытаются его добывать, потому что при продаже из-под полы он идет даже не на вес золота, на вес алмаза. Представляешь области применения? Полиция, тайные службы, ревнивые мужья и так далее, и так далее. У тебя на лице написано сейчас столь искреннее расположение к герцогу. Пренебреги, сам виноват. Тебе следует получше изучить нравы и приемчики господ сановников. С точки зрения государственных интересов, о которых герцог так печется, ничего страшного не произошло. Он всего лишь вызвал тебя на откровенность. Да и мне было интересно послушать, что ты обо мне думаешь. Сама бы никогда не решилась на такую пакость. Не красней. Теперь ясно, что тебе можно безоговорочно верить, а это немало. Она помрачнела. Теперь-то видно, что в прежней веселости было много напускного. У Сварога язык чесался спросить, как же все-таки обстояло дело с ее отцом. Но лишь законченный скот мог бы сейчас об этом заикнуться. Нужно продумать, к кому можно подкатиться со столь деликатными расспросами. Пожалуй, кому-нибудь из старцев геральдической коллегии, когда они в очередной раз нагрянут в гости и упьются до изумления. Яна тем временем опустилась с кресла и рассеянно постукивала пальцами по широкому резному подлокотнику. Лицо у нее стало сумрачное. Прошла игривая бравада, вернулись сложности бытия. Сварог ее прекрасно понимал. «Послушай», — сказал он тихо, — «если я могу чем-то... можешь... — скинула она голову, оборвав на середине фразы. «Покажи мне Хельстад, или хотя бы твой тамошний замок, о котором ходит столько обширных и дурацких сказок. Ну что ты в лице переменился? Неужели все мужчины и вправду одинаковы? Обещаете звезды с неба, а в пустяковой конкретной просьбе отказываете моментально. Это ведь абсолютно безопасно, как я понимаю. И замок сейчас как раз над Хельстадом. Скорее уж над границей Хельстада и пограничья», — поправил Сварог машинально. «Примерно так. А какая разница? Ну что же ты? Время не такое уж позднее, едва стемнело». «Ну хорошо», — кивнул он. «Возьмем Виману». «А это совершенно не нужно», — оживилась Яна. «Сам поймешь». Она вскочила, наклобучила шляпу и одним движением пальца заставила лежащий на соседнем кресле обширный плащ взмыть воздух и закутать ее до пят. Сварог вздохнул, нахлобучил королевскую митру и после недолгого размышления взял топор. В Хельстаде полезно носить вместо королевского посоха именно Доран-Антек. Как-никак, кроме совершенно покорных его воле обитателей и подданных, там изволили проживать существа разной степени разумности, но объединенные одной нехитрой жизненной установкой. Чихали они с высокой колокольни и на прежнего короля, и, соответственно, на нынешнего. Особой опасности они пока не представляли, но с их наличием следовало считаться. За дверью, как и ожидалось, бдил верный Макрет, в струнку вытянувшийся при виде хозяина и его гостя, которого дворецкому не полагалось узнавать. «Я ненадолго и недалеко, Макрет», — сказал Сварог со освоенной им аристократической небрежностью. «В Хельстад». «Как будет угодно, милорду», — ответил Макрет своей обычной универсальной формулой. Сварог вышел на парадное крыльцо, приостановился, ожидая, что будет делать Яна. Она спустилась с широкой лестницы первой, уверенно направилась мимо своего браганта, мимо вековых дубов, мимо дома для слуг. Сварог шагал следом, держа топор небрежно, словно чемодан. «И далее?» — спросил он, когда Яна остановилась перед невысокой ажурной оградкой, высотой человеку всего-то по колено, за которой начинался обрыв, и бескрайнее небо, в котором замок парил которую тысячу лет. «Давай руку», — сказала она спокойно. И Сварог послушно сжал ее узкую ладошку. «Нам примерно в том направлении. Прыгаем». И, преспокойно встав ногой на оградку, оттолкнулась от нее, взлетев над темной бездной. Сварог, не удивившись и не запоздав, прыгнул следом. Ни малейшего страха он не ощутил. Сработали десантные рефлексы. Из-под ног привычно исчезла твердь земная, и воздух принял его. Судя по встречному ветру, они опускались довольно медленно, почти со скоростью плывущего под куполом парашютиста. Сначала на них надвинулись снизу темные облака, потом, очень скоро, внизу распахнулась освещенная половинкой Юпитера Семела, ночная земля, темные пространства с редкими, мерцающими кое-где огоньками. Слева Сварог увидел широкую гладь Итела с лунной дорожкой на воде и крохотным одиноким корабликом. Судя по всему, это плыли куда-то отчаянные обитатели пограничья и вряд ли с законопослушными намерениями. Они опускались не отвесно, а по широкой дуге. Сварог взглянул на Яну, и она ответила рассеянной улыбкой. Ветерок развивал ее волосы, юное лицо казалось незнакомым и загадочным. Потом он ощутил в сознании краткий, неописуемый обычными словами толчок, и понял, что летит над Хельстадом. Опять-таки не укладывавшимся в слова призывом вызвал Вентердоран. Далеко впереди вспыхнуло радужное сияние, многоцветное и яркое. Сварог указал на него Яне, она понятливо кивнула, повернулась всем телом в ту сторону, увлекая за собой Сварога. Приземление получилось не в пример более мягким, чем это обычно бывает с парашютистами. Никакого толчка. Только что они летели сквозь ночную тьму, снижаясь, и вдруг оказались на твердой земле. «Между прочим, ты и сам все это должен уметь», — сказала Яна. «Только не озаботился обучиться». «Как красиво!» Вентор-де-Ран наплывал на них, озаренный радужным сиянием. Круглые башни и крытые галереи, крутые крыши и затейливые флюгера. Все светилось мягко переливавшимися полосами мягкого разноцветного, не резавшего глаза огня. Плавно и медленно откинулась парадная лестница. — Прошу, Ваше Величество, — сказал Сварог. Яна приостановилась. — Это же не просто замок. Он живой и неживой. — Ну да, — сказал Сварог буднично. — Я это давно почувствовал, в первую же встречу, но до сих пор не пойму, что он такое. Одно знаю. Он ко мне расположен, хотя я не могу выразить словами, в чем это заключается. Он и впрямь не в первый раз ощущал, как замок его приветствует, как накрывает с головой приятная теплая волна, как укутывает всего с ног до головы, далеко вокруг простираясь, исходящий от загадочного, как бы живого строения облака радости, от встречи с хозяином, готовности служить верно. Безусловно, ему хотелось произвести впечатление на Яну, а потому в длинном высоком коридоре, сечением, напоминавшим перевернутый колокол, выстроились две шеренги золотые болваны-слуги. Над головой парила птица-мажордом, сверкавшая радугой самоцветов. Однако на императрицу, скорее всего, производило впечатление не эта чуточку олиповатая роскошь, доставшаяся в наследство от негрешившего высокими эстетическими запросами покойного короля. Кэл и Нир был, пожалуй, что пышнее и богаче, а сам замок, сам Хельстад. Притихшая, она шагала в ногу со Сварогом, беззастенчиво вертя головой, пожирая взглядом окружающее, тихонько сказала: «А здесь совсем не страшно». «Это же не пещера людоеда», — сказал Сварог. «Это уютное королевское обиталище. Впрочем, и за стенами нет ничего особенно уж страшного. Несколько реликтовых чудовищ, на которых у меня еще не было времени взглянуть. Огромный кусок курортной местности, сохранившийся после шторма в полной неприкосновенности. Самые обычные — равнины, леса и горы. А эти крохотульки? Мы пока что не нашли входа в пещеру», — досадливо сказал Сварог. «Как не бился мой управитель со здешними механическими чудесами! Мой покойный предшественник такое впечатление и не стремился узнать о них побольше, отчего-то сохраняя осторожный нейтралитет». «Ничего», — усмехнулся он, чувствуя, как лицо вновь сводит злой гримасой. «Когда-нибудь я их непременно отыщу, и мы кое за что крепенько поквитаемся». В тронном зале их ждал мэтр Лагефель, подневольный управитель замка, особо, впрочем, не тяготившийся своей подневольностью. Цинично рассуждая, куда ему было податься? В большой мир, где за 400 с лишним лет перемерли все его знавшие и даже их правнуки? Богатейшая библиотека замка держала его здесь получше любых кандалов. Сварог и сам давно порывался исследовать книжные полки. Но где взять время, особенно теперь? «За время вашего отсутствия ничего особенного не произошло, государь», — сказал он Сварогу, с любопытством косясь на Яну. «Искатели кладов и приключений пытались проникнуть в наши пределы трижды. всякий раз в соответствии с вашими приказами были выставлены без урона для жизни и здоровья. Неподалеку от озерной страны снова болтался конный гном. На сей раз я засек место, где он скрылся под землей. Туда посланы золотые шмели, и утром я буду знать, как обстоят дела.